По мозгам. Что делать, быстро понял русский кот. И сразу объявил, что он банкрот. Доллары он в мешках свой джип грузил. И ночью их домой к себе свозил. Не может он теперь ни жрать, ни спать. Доллары нужно зорко охранять. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Такие он заботы у кота. Часть деньжат, чтоб легкую срубил. Кот в виллу трехэтажную вложил. Колючкой по периметру обнес. Сидит внутри, не кажет даже нос. Вокруг противотанковый барьер. Через каждые 5 метров бультерьер. Охрана слышит всех вокруг посел. Ну зона натуральная и все. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Такая вот сплошная маята. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. На загородной вилле у кота. Не ходят дети в школу у кота. Жена сидит в подвале заперта. Всем запретил он с виллы выходить. Чтоб вкладчикам доллары не платить. А вкладчики всю виллу обложили. Взорвем, чтоб по периметру прорыть. И нет теперь коту спокойной жизни. Снять шкуру каждый вкладчик норовит. Не ездит кот на джипе на работу. Кошмары снятся, если вдруг заснет. Мечтал он жить как птичка беззаботно. А вышло в общем все наоборот. Тра-та-та-та-та-та-та.